Глава 5. Снова темнота и ощущение нереальности, словно я зависла где-то в межмирье, где нет времени и пространства. Из забытья меня выдернул взволнованный знакомый голос. «Ведьмочка, что с тобой?» Открыв глаза, я присела на холодные камни. Я снова была одна, а значит... Я обернулась и увидела уставшего Амбера. Он сменил домашнюю одежду на дорожную, а длинные волосы, наверное, впервые с нашего знакомства, заплел в косу. Круги под глазами, рыжеватая, жесткая с виду щетина на щеках, я еще не видела Дарга таким. Он словно провел в пути несколько дней и почти не спал. «Ты где?» — спросила я, изучая его внимательней. «Если я вижу тебя, значит, ты спишь?» «Видимо», — он невесело хмыкнул. Уснул в полевом лагере мордой в магические схемы. «Это ненадолго. Сейчас кто-нибудь припрется и разбудит. Значит, у нас с тобой не так много времени». «Так быстро?» «В смысле?» «Но мы же общались совсем недавно, а ты уже успел проснуться, переодеться, куда-то уехать и снова уснуть». «Быстро?» — усмехнулся он. 3 дня, моя ведьмочка. Мы ищем вас уже 3 дня, и ты просто не представляешь, что творится у меня на душе. Я думал, что вы погибли. Я закопался в карты, магические схемы, все для того, чтобы найти вход в эти демоновые блуждающие скалы. Но пока они закрыты наглухо, по крайней мере, снаружи. Изнутри выйти проще». «Нет, мы живы, и даже все», — я потрясла головой. «И очень хотим, чтобы ты нас нашел. А почему ты не приходишь во сне к Алисе или Лайтнеру?» «Потому что это наша защита. Если один Дарк сможет ходить во сны другого, это...» Он замялся, подбирая слова. «Это неправильно. Во сне мы во многом беззащитны и искренни. Так что у вас там происходит?» Он резко сменил тему, и я решила, что сейчас не время расспрашивать дальше. К тому же Амбер сказал, что его в любой момент могут разбудить, а мне так много хотелось ему рассказать. «У нас прошло всего несколько часов с того сна, в котором ты велел мне проснуться и всех разбудить». «Так почему же спишь ты?» — поинтересовался он. «Нет, не сплю». Я замялась. «Не спишь? А что произошло?» В его голосе было столько искренней тревоги, что мне стало не по себе. Более того, я почувствовала себя нашкодившим ребенком, который заставил волноваться родителей. Я совсем чуть-чуть перетрудилась и потеряла сознание. «Лесси, почему ты не бережешь себя?» — возмутился он, и глаза сверкнули расплавленным золотом. Я берегла других. Успела их разбудить, но на нас напали гигантские пауки. «Вы с ними справились?» «Когда я потеряла сознание, почти да». «Почти?» — насторожился Амбер. «Так почему ты болтаешь со мной вместо того, чтобы приходить в себя? Неужели не понимаешь, что сейчас совершенно беззащитно?» «Можно подумать, я специально. Вот за что он так? Даже обидно. Будто валяться без сознания — это мой сознательный выбор. Я же не специально отключилась». Он зло посмотрел на меня, а потом порывисто шагнул вперед и прижал к себе, запутываясь пальцами в моих волосах. Большой, сильный и такой теплый. Я слышала стук его сердца у себя под щекой, и это успокаивало. Обнять его за талию оказалось так же естественно, как дышать. Я закрыла глаза и вдохнула такой знакомый волнующий запах. «Как же я жалею, что не могу быть рядом с тобой. Не следовало отпускать вас с Алисией в эту дурацкую экспедицию. Ты не забыл, что я тебя не спрашивала? Мне стоило проигнорировать этот досадный факт», — серьезно отозвался он, а я фыркнула. «Ты же понимаешь, что это бред. Я бы все равно не послушала». «Понимаю. Но от того, что я даже силой не могу защитить тебя, становится только хуже. Не нужно принудительно защищать меня от жизни». Я отстранилась, чтобы утонуть в расплавленном золоте его глаз. «А я хочу тебя защищать», — признался он и наклонился, лишая меня разума, силы воли и возможности соображать. И сейчас не имело значения, что мы находимся во сне. Все ощущения реальны. И теплое дыхание на губах, и сердце, все ускоряющее ритм, и щемящая нежность в золотых глазах. Я знала, что сейчас он меня поцелует, но не сопротивлялась. Зачем? Я же сплю. Можно позволить себе немного глупостей. И пусть сон до невозможности реален, все равно теплые губы Амбера — это лишь мое воображение. Рыжий Дарк далеко, а я лежу на холодных камнях, и, возможно, с минуты на минуту меня сожрет злобный паук. Так зачем отказывать себе в минутном удовольствии? В этом поцелуе было все. Он лучше любых слов рассказал мне о чувствах Амбера. Горечь, сожаление и упоительное обещание продолжения, если мы когда-нибудь встретимся. Я даже не сразу поняла, что перестала чувствовать сильные объятия и тепло его губ. Просто снова оказалась одна в кромешной тьме. Видимо, Амбер проснулся. А я скучала по нему и надеялась, что все же увижу еще хотя бы раз. Темнота отступала медленно, словно не хотела меня отпускать. или это я не хотела из нее выбираться. Но в какой-то момент я почувствовала, что уже не одна. Открыла глаза и увидела обеспокоенные лица. Ближе всего сидела встревоженная Алисия. «Ты как?» — поинтересовалась она, зачем-то прикладывая ладонь к моему лбу. Я провела рукой по волосам, выдохнула, разгоняя туман в голове, и ляпнула первое, что пришло в голову. «Я сухая». «Ну, конечно, глупенькая», — радостно заулыбалась рыжая. «Я тебя высушила, и остальных тоже. Скажи, ведь я хорошая». «Вот поспорила бы», — фыркнула Бриана, а рыжая только бросила на нее злобный взгляд. «Ты хорошая», — послушно сообщила я и осторожно села. «А пауков больше нет?» «А ты по ним соскучилась?» — добродушно хмыкнул Нед. «Мне показалось, эти катакомбы сделали несерьезными наши взаимные претензии и сблизили людей, которые в лучшем случае относились к друг другу нейтрально, а в худшем — откровенно враждовали, как мы с Брианой. Да, мы с наемницей вряд ли станем подругами, но она уже не пытается задеть меня каждый миг. Это ли не прогресс? Пока я была в отключке, Лайтнер и Алисия расчистили от паутины проходы, и мы смогли выбраться в следующую пещеру. С одной стороны, опасность миновала. С другой, я понимала, эта опасность не последняя. Всего лишь временная передышка. Скоро цверги поймут, что мы сбежали. «Зачем ты сперла все эти украшения?» — зашипела на Алисию Бриана, а я напряглась. Откуда она узнала об этом? Как всегда, рыжая попыталась скорчить невинную мордашку, но наемница отрезала. «Не притворяйся дурой!» «Бри, зачем ты с ней так?» Встал на защиту рыжий Нед, и Алисия тут же преобразилась. Янтарные глаза наполнились слезами, нижняя губа задрожала. «Видишь, ты довела ее до слез». «Нед, ты идиот. Из тебя будет вить веревки любая баба». «Итак, я слушаю». Наемница снова переключилась на сестренку Амбера. Даже Лайтнер смотрел на разворачивающее действо с интересом и не вмешивался. Хотя я знала, он может злиться на Алисию, но что бы она ни натворила, всегда будет на ее стороне, как и Амбер. Но сейчас рыжей не угрожало ничего, кроме допроса. «Как ты догадалась?» — миролюбиво спросила Алисия нормальным тоном. «Если так проще, считай, что у меня на такие вещи чуйка. Исчезали только ты и Лайтнер. У остальных не было даже гипотетической возможности что-то украсть. Мы были вместе». «Так может, это он все провернул?» — тут же начала юлить Алисия. Я не удержалась и закатила глаза. Похоже, она продаст кого угодно, включая маму и папу. Точнее, Амбера. И все же интересно, брата она бы так же сдала или все же нет? Нет, Лайтнер не мог ничего украсть. Точнее, не смог подложить украденное нам. Вернувшись, ты обняла каждого. Еще тогда это показалось странным. Я увернулась, и ты просто похлопала меня по плечу. Ну и что? Может быть, я была очень рада вас видеть. Это единственная возможность подложить каждому что-то из драгоценностей. Ну ладно, ладно, сдалась рыжая. Это я украла драгоценности цвергов. Да, не удержалась, виновата. «Зачем?» — потрясенно прошептал Нед и уставился на Алисию так, будто видел ее в первый раз. «Для парня, мечтающего о сокровищах, ты слишком инертный. Думаешь, сокровища к тебе в карманы сами запрыгнут?» «Ну, запрыгнули же один раз», — хмыкнула Бриана. Она выглядела довольной, но я не понимала, что ее так развеселило. «Это случайно, да и ненадолго», — отмахнулась Алисия. «Я бы все забрала. И вы бы ничего не заметили». «То есть делиться ты не хотела?» — прищурившись, уточнила наемница. «Делиться?» — удивилась Алисия. На ее лице отразилось такое изумление, что мне стало смешно. «Я их нашла! Я их добыла!» «Украла?» «Добыла!» — упрямо повторила Алисия. «Они мои!» «Были твои!» — педантично поправил Лайтнер и добавил. «Недолго были твои, Алисия. Ты ведь это понимаешь?» «Нет», — уперлась рыжая, — «не бывает так, что были мои. Они мои, и они где-то тут». «Нет», — категорично заявил Лайтнер, — «даже не думай». «Ты что, серьезно собралась украсть их снова?» — с некоторым уважением протянула Бриана. За Алисию ответил Лайтнер. «Нет, как и все, она собирается быстро найти выход и сбежать. Да, Алисия?» «Конечно», — не стесняясь соврала рыжая, и Лайтнер просто схватил ее за руку. «Я не отпущу тебя ни на шаг, поняла?» Она кивнула и улыбнулась, заставив всех помрачнеть. Насквозь фальшивая улыбка не сулила ничего хорошего. Теперь мы были осторожнее и тише. Передвигались, стараясь не шуметь, и постоянно прислушивались. А еще следили за Алисией. Я так и не рассказала, что видела во сне Амбера. Почему-то не хотела выдавать при всех эти способности Дарга. Хребет Золотого Дракона хранил слишком много секретов, Я подозревала, что мы прикоснулись лишь к малой части. Вот что странно. Хотя я не была местной, все равно остро чувствовала, что не все тайны гор и их хозяев стоит выдавать посторонним. Коридоры были бесконечными, но Алисия и Лайтнер шли весьма уверенно. Время от времени они переговаривались и спорили, но в целом, кажется, понимали, куда мы должны попасть. Я не задавала вопросов, боясь выяснить, что они не в курсе, как отсюда выбраться. Голоса цвергов мы слышали всего один раз. Удалось затаиться и переждать. Было очень страшно. Мне казалось, что общее испуганное сопение разносится далеко по катакомбам, сигнализируя о том, что мы прячемся тут. Но это была всего лишь иллюзия. Лайтнер сказал, что обитатели гор живут на нижних ярусах, но верхние, где оказались мы, проверяют регулярные патрули. Так как толп этих мелких кровожадных существ не наблюдалось, вероятнее всего, они пока не поняли, что пленники остались живы и теперь настойчиво ищут выход. Скорее всего, патруль, на который мы наткнулись, не искал сбежавших воров, а просто проверял территорию. «Мы точно идем в нужную сторону?» — спросил Этион примерно через час. Пожалуй, ему приходилось тяжелее всего. Наемник привык быть главным и контролировать ситуацию. А тут наше благополучие зависело от взбалмошной и непредсказуемой девчонки. «Здесь нет нужной стороны», — поморщился Лайтнер. «Но направление должно быть верным». «Я ничего не понимаю», — возмутилась Бриана. «Мы ходим несколько часов, и никто не скажет, как отыскать выход?» «Я не могу объяснить». Алисия вздохнула, и мне показалось, что она в кои-то веки искренна. «Так постарайся!» «Я чувствую, где стена тоньше всего. К тому же, нас уже ищет мой брат. Он тоже чувствует. Если с обеих сторон мы отыщем самое тонкое место в скале, ход откроется. Как-то так. Более точного ответа у меня для тебя нет». «Но зашли мы не тут». «Да, не тут, но там больше не откроется». Кажется, Алисия начала раздражаться. Ее глаза полыхнули золотым. «А как ты и Амбер окажетесь в нужном месте, в одном и том же?» «Но я же сказала, что не могу объяснить, просто чувствую. А если мы продолжим спорить и болтать, нас найдут цверги. И на этот раз совершенно точно убьют на месте». «А ты?» — обратилась Бриана к Лайтнеру. «Я тоже чувствую, но меньше, чем она. У них с Амбером что-то типа родственной связи». Дальше мы шли молча и даже не заметили, как Алисия ускорилась и свернула в коридор, обогнав всех. Первым опомнился Лайтнер. С руганью он рванул за рыжей, но не успел. Когда мы завернули за ним, коридор был пуст. «Да чтоб их!» — выругалась Бриана, резко останавливаясь и пытаясь отдышаться. «И что нам делать?» «Ждать?» — не очень уверенно предложила я. «Не самый лучший вариант», — мрачно заметил Этион. «Если честно, меня уже достала эта парочка. Они снова приведут к нам цвергов». «Без них мы просто не выйдем», — сказала я. «Ты знаешь, куда идти, как открыть ход?» «Я нет». «Ты ведьма», — припечатал Этион, взглянув на меня крайне неодобрительно. «И что? Должна уметь колдовать». «Ты что-то путаешь. Я ведьма, а не мифическая волшебница. Максимум, что я могу сделать, забрать у тебя силу и попытаться взорвать стену пещеры. Но, прости, не гарантирую, что в этом случае на нас не рухнет потолок и не завалит к демонам. Поэтому предлагаю сесть где-нибудь в уголке и ждать». «Чего? Неприятностей?» «Собственно, я никого не держу», — я дернула плечом. «А так как не знаю, куда идти, то лучше дождусь Лайтнера и Алисию». «А если они не вернутся?» «Думаю, выход где-то рядом. В первый раз Алисия ошиблась и не учла специфику блуждающих скал. Сейчас, мне кажется, она продумала все, и она вернется. Инстинкт самосохранения у нее развит». «Я согласна с Лесси», — неожиданно для меня выдала Бриана и тут же смутилась. «Ну а что? Если она ведет себя как дура, я говорю, что она ведет себя как дура. Если она права, я говорю, что она права. Без этих двоих мы не выйдем из пещер. С ними тоже не факт, но так хотя бы есть шанс». Время тянулось медленно. Сначала мы просто стояли, а потом уселись у стены. К счастью, было тихо, и на нас никто не объявлял охоту. Ни цверги, ни твари подземелий. Приближение Алисии услышали издалека, потому что она орала, а Лайтнер ругал ее такими словами, от которых у меня уши свернулись в трубочку. Почему, стало понятно очень скоро. Первой из-за поворота показалась рыжая, которая прижимала к себе драгоценности. Создавалось впечатление, что она просто сгребла их и теперь убегала, даже не потрудившись спрятать. На шее моталось штук 20 колье, на запястьях сверкала куча разномастных браслетов, и еще что-то она тащила в охапке. За ней мчался злой, как сотня демонов, Лайтнер. «Бегом!» — завопила Алисия и промчалась мимо нас. Мы не стали ничего спрашивать и рванули следом, обгоняя Лайтнера. А по коридору за нами уже неслось штук 20 цвергов. Вот что она опять творит? «Ты совсем с ума сошла?» — завопила Бриана в один миг, догоняя рыжую. «Если мы выживем, ты не расплатишься». «Это все мое!» — безапелляционно заявила Алисия и побежала резвее. «Там тупик!» — испуганно крикнул Нед, но Алисия его не слушала. Разогнавшись, она со всего размаха влетела в стену и растворилась. Выругавшись, следом то же самое проделали Бриана и Этион. Лайтнер буквально закинул в камень вопящего Неда. Понимая, что подобное может ожидать и меня, я зажмурилась и прыгнула сама. Вылетела и покатилась по чему-то жесткому. Попыталась затормозить, но все равно пересчитала ребрами все камни, пока не скатилась по склону в долину, где уже назревали разборки. Этион и Бриана наступали на Алисию, трогательно прижимавшую к себе драгоценности. Она буквально искрила от магии и не хотела делиться. На лице застыло злобное выражение. Признаться, в таком виде сестра Амбера пугала особенно. «Не смейте ее трогать!» — заорал Лайтнер, обгоняя меня и почти падая на скользких камнях. Успел в последний момент и закрыл девушку от наемников. «Защищать будешь?» — прошипел Этион, разминая руки и готовясь кинуться в бой. Вряд ли кроме меня и даргов кто-то понимал. В Алисии столько готовой вырваться силы, что если наемники не успокоятся, может произойти что-нибудь непоправимое. «Идиот!» — фыркнул Лайтнер. «Я буду вас защищать! Ты на нее посмотри! Она же сейчас рванет так, что нас придется собирать по частям. Но мне кажется, она должна нам часть добычи». «А мне кажется», — высунулась из-за спины Лайтнера Алисия, «что если вам надо, горы там». Она указала рукой в браслетах в ту сторону, откуда мы вернулись. «В них сокровища, идите и добывайте. А это мое, мое». Я не знаю, чем закончился бы скандал, если бы мы не заметили, что с противоположной от гор стороны спешит целая компания. Ярко-рыжую шевелюру Амбера я разглядела издалека. Алисия радостно взвизгнула и, прижимая к себе сокровища, кинулась навстречу брату. Лайтнер выругался и бросился за ней, как заботливая нянька. Нам ничего не осталось, кроме как последовать за ними. «Лис!» — выдохнул Амбер и прижал рыжую к себе. Но взглядом все равно нашел меня, и на душе потеплело. Я шагнула навстречу, но меня опередил Лайтнер. Он подошел и четко сказал. «Прости, Амбер, и я разрываю наш договор». «Что?» Алисия отстранилась и испуганно посмотрела на черного дарга. Мне даже показались слезы в уголках ее глаз. «А еще неверие. Если хочешь, я уйду. Хочешь, останусь твоей правой рукой. Но это...» — Лайтнер указал на Алисию. «Теперь только твоя проблема. Я не буду брать на себя ответственность. И ее в жены тоже. Прости. Чтобы не было недопонимания, говорю это при свидетелях. Никакие сокровища мира не стоят общения с твоей сестрой, и сдвинутых на золоте детей я тоже не хочу. Да что говорить, я вообще не хочу от нее детей, упаси Боже. Я надеялся. Я ждал, что она вырастет, но нет. Она всегда будет импульсивным ребенком.